Глава 17. Бывают ночи, когда волки молчат и воет только луна. Где Ребекка слышала эти слова? Она смотрела через заиндевевшие окна, как волки материализовались из лесной черноты. Их тени медленно подкрадывались к Сильверадо по освещенному луной снегу. Или это были тени, созданные ветром? Ребекка изо всех сил старалась сохранять сознание. Ей жарко. Слишком жарко. Может быть, нужно снять отцовскую куртку? Вообще избавиться от одежды? Потом на фоне тьмы она увидела силуэт своего отца. Он приближался по снегу. Ее большой папочка, полицейский. Он держал в руке фонарик, и волки отступили в темный лес, испугавшись его. «Папа?» Ребекка услышала голос своего отца. «Бекка! Бекка, очнись!» Она открыла глаза. Ее отец пропал. Она по-прежнему находилась в автомобиле. Одна. Она попыталась сосредоточиться. На подъеме появился свет. Она заморгала. Свет был размытым из-за морозных узоров, наросших на ветровом стекле. Свет мелькал между деревьями, становился ярче, потом свернул в сторону и направился прямо к ее автомобилю. Пока свет прыгал и дергался, он разделился и превратился в два близко посаженных глаза. Она услышала рокот двигателя и поняла, что глаза были фарами снегохода. Страх вонзил когти в ее грудь. Диверсант вернулся. Он дожидался того момента, когда она останется одна и лишится сил. Ребекка старалась прояснить голову. Она протянула руку в перчатке к заряженному ружью на пассажирском сиденье, но пальцы не слушались. Металл выскользнул из перчатки, и приклад стукнулся об пол. Если бы не предохранитель, оружие могло бы сработать, и Ребекка получила бы пулю в голову, как и ее отец. Снегоход приближался, разбрасывая снег в стороны. Он затормозил напротив Сильверадо и резко остановился. Яркие фары светили ей прямо в лицо через филигрань ледяных папоротников на стекле. Ребекку охватила паника. Она старалась открыть примерзшую дверь. В просветах между морозными узорами она видела темную фигуру в шлеме, идущую к ней. Ледяная корка треснула, и дверь, наконец, распахнулась. Ребекка оперлась на нее и вывалилась наружу, на промерзшую землю. «Бекка!» — фигура подняла козырек шлема и склонилась над ней. «Это я, Эш!» Она ощутила, как его сильные руки помогли ей подняться на ноги. У нее подогнулись колени, но он подхватил ее. «Авли...» — выдавила она с трудом, ворочая языком. «Не звёлся...» «Боже, у тебя переохлаждение! Ты можешь чуть-чуть пройти? Я доведу тебя до моего снегохода, хорошо? Попробуй, ладно?» Она кивнула. Ее ноги казались онемевшими обрубками. Но движение и чувство облегчения от того, что она все-таки получила помощь и что она не умрет, придало ей сил. Она опиралась на Эша, который поддерживал ее и помог доковылять до снегохода с работающим двигателем. Тогда она заметила, что его пес сидит сзади на салазках и замерла. «Кибу будет хорошо себя вести», — твердо сказал Эш. «Я обещаю. Он набросился на тебя только потому, что я выслеживал тебя так же, как крупных хищников, а он натаскан для такой работы. На снегоходе сиденье с подогревом. Кроме того, у меня есть спасательное одеяло и термические подкладки для твоих сапог и перчаток. Мы доберемся до моего дома, если ты сможешь держаться за меня». «Ну как, нормально?» Она кивнула. Боже, она скучала по этому голосу. Низкому, басовитому и уверенному. Он открыл набор первой помощи, активировал химические нагревательные подкладки и сунул их ей в перчатки и сапоги. Потом закутал ее в спасательное одеяло с аккумуляторным обогревом, снял с нее шапку и заменил ее на запасной шлем, большой, плотный и защищающий от ветра. Когда он опустил козырек, сразу стало теплее. Эш оседлал машину, взял руки Ребекки и обвил их вокруг своего пояса. «Держись за меня, вот так». Он продел свою правую руку над ее запястьем. «Сможешь удержаться?» Ребекка кивнула. «Прижмись теснее, ладно?» Она кивнула. «Хорошо?» Она снова кивнула. Эш опустил козырек шлема и дал газ. Снегоход с рычанием рванулся с места, и они заскользили и завиляли по плотно слежавшемуся снегу обратно в лес, где она увидела свет фар и подумала, что это отец с фонариком спешит ей на помощь, отгоняя злых волков.